я говорил о путешествии Язона, но нельзя забывать, что в более глубоком смысле путь Христа похож на путь Одиссея. Одиссей, герой поэмы Гомера «Одиссея», после завоевания Трои 10 лет странствовал и претерпевал многие бедствия, стремясь на родину, остров Итаку. Это не странствие, а возвращение, мало того, это победа. Любой нормальный мальчишка, читающий об итакских мореходах, прежде всего видит, что Одиссея хорошо кончается. Но многие взирают на путь еврейских рыбаков и мытарей с той изысканной брезгливостью, которую принято испытывать теперь при виде насилия, особенно насилия над сильными. Все события Евангелия поднимаются в гору, все они не случайны. Когда Аполлоний предстает перед судом и исчезает, это чудо совершенно случайно. Флавий Филострат рассказывает, что одним из чудес Аполлония было его исчезновение от судей императора Домициана. Книга 8. Оно могло бы произойти когда угодно, и, кажется, дата его так же сомнительно, как все остальное. Идеальный философ просто исчез и продолжил свое путешествие в другом месте. Совсем не случайно, что по преданию он дожил до весьма преклонных лет. Иисус был сдержаннее в своих чудесах. Когда он предстал перед судом Пилата, он не исчез. Он достиг цели, достиг вершины, наступило время зла и власть тьмы. Да, он не исчез, и это самое сверхъестественное из всей его полной чудес жизни. Все попытки расширить его историю только сужали ее, а расширить пытались многие, от великих поэтов до слезливых мещан и надутых краснобаев. Изысканные скептики пересказывали ее покровительственно, расхожие книжки бойко. Я пересказывать не буду. Простые слова Евангелия тяжелы, как жернова, и тот, кто может читать их просто, чувствует, что на него свалился камень. Толкование только слова о словах. Но как опишешь словами темный сад, внезапный свет факелов, гневные лица? Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Что прибавишь к мощной сдержанности этой насмешки, подобной вознесшейся и застывшей волне? «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших». Старейшины говорили: «Какое еще нужно вам свидетельство?» «Так и мы можем сказать, какие еще нужны вам слова». Петр в страхе отрекается, и тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обернувшись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слова Господни, когда он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды», и вышел вон, горько заплакал. Что можно тут прибавить? Перед тем, как его убьют, он просит за убийц, не ведают, что творят. Что скажешь тут, если мы сами не ведаем, что говорим? Нужно ли пересказывать, как тянулось страшное шествие крестного пути, как в спешке предали его обычный для тех времен казни, и как в этом ужасе и одиночестве один неожиданный голос восславил его, а он ответил безвестному разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Кто способен описать заново то прощание со всякой плотью, которым он дал своей матери нового сына? Перед казнью Иисус сказал Марии, указывая на любимого ученика: «Жено, се сын твой». Мне несравненно легче, да и здесь больше к месту, сказать о том, что на Голгофе, как в мистерии, собрались все человеческие силы, о которых я говорил. Цари, мудрецы и народ присутствовали при его рождении, и много непосредственней они причастны к его смерти. Те, кто стоял у креста, воплощают в себе великую истину истории. Мир не мог себя спасти. Афины, Рим, Иерусалим стремились вниз, словно их затягивало в водоворот. Внешне древний мир был в расцвете. Именно в такие моменты и развивается недуг. Чтобы понять, в чем этот недуг состоял, приходится вспомнить то, что мы не раз повторяли: не слабость гибла, а сила и мудрость мира сего обратилась в безумие. В истории Страстной Пятницы лучшее в мире обернулось к нам плохой стороной. Поистине, самой плохой стороной обернулся мир. Там были жрецы чистейшего монотеизма и воины всемирной цивилизации. Рим, возведенный к павшей Трое и победивший падший Карфаген, воплощал героизм ближе всего во всем язычестве, подходящий к рыцарству. Он защищал домашних богов и человеческое достоинство против чудищ Африки и гермафродитов Греции. Но в свете этой молнии мы видим, как Великий Рим, империя и республика гибнет под гнетом проклятия Лукреция. Скепсис разъел простое здравомыслие победителей мира. Тот, кто призван учить справедливости, не знает, что есть истина. В драме, решившей судьбу древности, один из главных персонажей играет как бы не свою роль. Рим был другим именем ответственности и остался навеки воплощением безответственности. Человек не мог сделать больше ничего, даже практичные стали непрактичными. Со своего собственного Лифостратона Рим сложил с себя ответственность за судьбы мира и умыл руки. Лифостратон — каменный мост перед домом римского наместника в Иерусалиме, место судилища над Христом. Умыть руки в переносном смысле — снять с себя ответственность, восходит к библейской легенде. Понтий Пилат предлагал иудеям отпустить Христа, но народ потребовал казни. Умыв руки, Пилат переложил ответственность за смерть Христа на иудеев и выдал его на распятие. Были там и первосвященники той первозданной истины, которая лежала за всеми мифами, как небо за облаками. Может быть, и вправду есть что-то страшное в чистом единобожии, словно смотришь на солнце и небо, и звезды, сложившиеся в одно лицо. Наверное, эта истина слишком огромна, когда между ней и нами не стоят бесплотные и земные посреднике, а, может быть, она слишком чиста для нас и слишком от нас далека? Во всяком случае, мир она не спасла, она даже не смогла его обратить. Мудрецы хранили ее в самой высокой и благородной форме, но они не только не обратили других в свою веру, они и не пытались. Побороть частным мнением джунгли народных мифов не легче, чем расчистить лес перочинным ножом. Иудейские первосвященники хранили свою истину ревностно и в плохом, и в хорошем смысле слова. Они хранили ее, как хранят великую тайну, как дикие герои мифов хранили солнце в ларчике, так хранили они предвечного в ковчеге. Они гордились, что только они могут смотреть в ослепительный лик единого, и не знали, что ослепли. С того дня такие, как они, словно слепые на свету, тычат наугад своими посохами и сердятся, что так темно. Что-то было в их монументальном монотеизме, из-за чего он стал последним в своем роде монументом, застывшим среди беспокойного мира, который он не смог удовлетворить. По той, по иной ли причине, он, несомненно, не может удовлетворить мир. С того дня нельзя уже просто сказать, что Бог на небе и все хорошо на свете, ведь люди узнали, что Бог сошел с неба, чтобы исправить этот свет. «Бог на небе и все хорошо» — цитата из поэмы Браунинга «Пиппа проходит». Силы эти были когда-то благими, но то же самое случилось и с теми, кто был еще лучше их, с теми, кого ставил выше всех сам Христос. Бедные, которым он проповедовал благую весть, простые люди, радостно слушавшие его, те самые, что создали так много героев и полубогов, поддались слабости, разъедающей мир. С ними случилось то, что часто случается с толпой, особенно со столичной толпой упадочного века. Крестьянин живет преданием, горожанин — слухами. Точно так же, как мифы в свою пору, симпатии и антипатии города менялись легко и ни к чему не обязывали. Какого-то разбойника превратили наспех в живописного популярного героя и противопоставили Христу. Поневоле узнаешь чернь наших городов и наши газетные сенсации. Но в черни таилось зло, типичное именно для древнего мира. Мы уже говорили о пренебрежении к личности, даже к личности, голосующей за казнь, тем более к личности осужденного. Заговорила душа улья, душа язычества. Это она требовала в тот час, чтобы один человек умер за народ. По обычаю, на праздник Пасхи отпускали одного узника. Пилат предложил отпустить Христа, но народ предпочел разбойника Вараву. Когда-то, много раньше, преданность городу и государству была хороша и благородна. У нее были свои поэты и свои мученики, славные в наши дни, но она не видела человеческой души, святилища всей мистики. Толпа пошла за саддукеями и фарисеями, за мудрецами и моралистами. Саддукеи — религиозная группировка в Иудее II века до нашей эры, первого века нашей эры, высшее жречество, мудрецы. Она пошла за чиновниками и жрецами, за писарями и воинами, чтобы все человечество скопом запятнало себя, и все сословия слились в едином хоре, когда оттолкнули человека. В самой высокой точке этой драмы есть одиночество, которое нельзя нарушить, есть тайны, которых не выразить, во всяком случае, в тот час, когда обычный человек обращается к людям. Никакими словами, кроме тех простых слов, и отдаленно не передаешь весь ужас, царивший на Голгофе. Его никогда не перестанут описывать, а в сущности и не начинали. Что можно сказать о конце, когда вырвались немыслимо отчетливые, немыслимо непонятные слова, на миг разверзлась не выдуманная, а настоящая бездна в единстве Троицы, и «Бог оставил Бога, нам этих слов не понять во всю вечность, которую они нам дали». «Бог оставил Бога». На кресте Иисус возопил: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Тело сняли с креста, и один из немногих богатых учеников испросил разрешение похоронить его в саду, в пещере. Римляне поставили охрану, опасаясь мятежа и похищения. Все это снова было как притча. Не случайно закрыли могилу со всей таинственностью древних погребений, и сила кесарей охраняла ее. В тот час запечатали и погребли мелкий и славный мир, который мы зовем древностью. Пришел конец великому делу человеческой истории, той истории, которая была только человеческой. Мифы и учения похоронили там богов, мудрецов и героев. По прекрасной римской поговорке «они отжили, но они умели только жить, а потому могли только умереть». И вот они умерли. Извещая о чьей-либо смерти, римляне говорили: «Он отжил». На третий день друзья Христовы пришли туда и увидели, что пещера пуста и камень отвален. По-разному узнали они о новом чуде, но даже тогда они, должно быть, не совсем поняли, что история кончилась в ту ночь. Они видели снова первый день творения, новое небо, новую землю, и Господь-садовник гулял по саду в прохладе рассвета. Господь-садовник гулял по саду. Мария Магдалина, не узнав воскресшего Христа, обратилась к нему как к садовнику.